«Рассказывай, Шурф», — попросил я, выходя в зал общей работы. «Ты уже знаешь, что творится в городе и куда все подевались, потому что я не успел узнать почти ничего». «В Йеху пришла Навуайна, как и обещал сэру Гурбаду», — деловито сообщил Шурф. «Паршивая история, да ты и сам успеешь это понять, стоит только выйти на улицу. Есть и хорошие новости. Все наши коллеги живы. Его Величество Гурик тоже в полном порядке, разумеется. Оно и неудивительно. По-настоящему могущественные люди могут выстроить стену между собой и болезнью». «К нам это тоже относится?» — осторожно уточнил я. «Вообще-то я не знаю, что следует делать для того, чтобы выстроить эту самую стену». «А тебе вообще ничего не нужно делать», — мягко сказал Лонли Локли. «Этот таинственный меч Мёнина, который каким-то образом прижился в твоей груди, защитит тебя еще и не от таких бед. Что касается нас с Мелифару, будь спокоен, наши тела отлично знают, что нужно делать, чтобы справиться с болезнью, а уж сил у нас хватит еще и не на такие чудеса. К сожалению, с большинством горожан дело обстоит совсем иначе. У них нет могущества, чтобы бороться с проклятием Анавуайны. Шанс есть только у тех, кто успел спрятаться в каком-нибудь чулане в самом начале эпидемии. Остальные обречены». «Неужели их нельзя вылечить?» — изумленно спросил я. «Эти ребята из Ордена Семилистника, они же могут чуть ли не все на свете, если уж в свое время им удалось завалить все остальные ордена. Разве не так?» «Для того, чтобы вылечить каждого больного, требуется применить белую магию 141-й ступени», — сухо сказал Лонли Локли. «Любой младший магистр Ордена Семилистника справится с этой задачей, но они не могут позволить себе роскошь вылечить всех заболевших. Наш хрупкий мир попросту рухнет, если в Йеху будет совершаться так много магических обрядов одновременно. Ты же сам знаешь, что кодекс Хрембера, который запрещает гражданам Соединенного Королевства экспериментировать с высокими ступенями очевидной магии, не личная прихоть магистра Нуфлина, а суровая необходимость. Что бы ни думали по этому поводу бывшие магистры распущенных орденов. Знаешь, Макс, я уверен, что сэр Джуфин сам тебе все объяснит куда лучше, чем я. Он просил нас присоединиться к ним как можно скорее. Тайный сыск временно переехал в его дом, так что поехали». «Ладно, поехали», — растерянно кивнул я. И уже на ходу спросил Мелифару. «Ты ведь уже поговорил с Кенлих, да? Как дела у нее и ее сестричек?» «Они живы и совершенно здоровы», — лаконично ответил Мелифару. Немного подумал и с удовольствием добавил. «Кажется, эти твои девчонки куда более могущественные ведьмы, чем я смел надеяться. Кен весело сообщила мне, что она чуть-чуть расхворалась, можешь себе представить, как меня порадовала эта чудесная новость. Но потом приехали Хейлах и Хелви, напоили ее какой-то вонючей водой, и через полчаса все было в порядке. Теперь они все втроем сидят в твоем мохнатом доме и ужасно удивляются, что все слуги куда-то подевались. Такая милая наивность, вполне в их духе». «А как себя чувствует сэр Манго?» — осторожно поинтересовался я. «Ну, за мое семейство можно не переживать», — заулыбался Мелифару. «Во-первых, их поместье довольно далеко от Йехо, а во-вторых, знаешь, в свое время Манго был далеко не последним человеком в Ордене Потаенной Травы. Говорят, он был даже круче своего собственного отца, моего знаменитого дедушки Фило. Другое дело, что ему довольно быстро все это надоело. Одним словом, мои старики чувствуют себя куда лучше, чем кто бы то ни было». «Хорошая новость», — улыбнулся я. «Ох, ребята, а на чем же мы поедем? Я настолько привык к тому, что на улице перед входом в управление полного порядка всегда стоит несколько пустых служебных амобилеров, что их отсутствие показалось мне самым страшным свидетельством постигшей нас беды». «Кажется, нам придется идти пешком», — задумчиво сказал Лонли Локли. — «Не так уж близко, но часа через полтора будем на месте. Возле мохнатого дома стоят два мобилера. Один мой, а второй тот, что я отдал сестричкам», — вспомнил я. «Вернее, не стоят, а стояли. Но я не думаю, что в Йеху вдруг нашелся такой великий герой, которому пришло в голову угнать мой мобилер. Туда можно добраться всего за четверть часа, если резво перебирать ногами». «Да, это лучше, чем идти пешком к дому сэра Джуфина», — согласился Шурф. «Лучше», — флегматичным эхом подтвердил Мелифаро. При дневном свете его лицо показалось мне еще более усталым. «Вот уж не подумал бы, что это возможно».